Кстати, имелся у меня и второй козырь, любитель выпить и сыграть в карты. Я даже заметить не успел, когда он скрылся под плащом и улизнул в сторону. Высматривать его я не рисковал, чтобы не подставить под взгляд Гагариной. Умрете, в муках, в корчах, крича и моля меня о пощаде, а я буду слушать ваши голоса как музыку. Смерть детей тебя тоже будет радовать. На мгновение на ее лице мелькнула жалость, но ее быстро смыл безумный хохот. Не будет детей у меня, не будет ни у кого другого. Смерть, всем, до единого. Ее снова повело по кругу, будто заклинивший механизм. Мясник, хочешь, хочу. Копье Пелея скользнуло в ладонь, и я полоснул кокон наотмашь. Из поврежденного магического конструкта полился эфир, а стенки тюрьмы заходили ходуном. Я не стал дожидаться, пока заклинание рухнет полностью, и силой пробил выход наружу. Как, Гагарина, хоть спятившая, мгновенно сориентировалась и швырнула в меня сырой силой. По выставленной руке, державшей копье Пелея, будто кувалдой ударили. Хрустнуло запястье, копье разлетелось эфирными осколками, но я остался на ногах и относительно целым. Рука привычно нащупала рукоять скудельницы, и хлыст взвился в воздух, но не успел. Кха! Гагарина опустила голову и с удивлением посмотрела на острый кончик палаша, вышедший из ее груди. Как больно! Крови совсем нет. Она на секунду зажмурилась, и безумное выражение сползло с ее лица. Я не хотела. Киш, ставший видимым за ее спиной, вытащил палаш, и старуха упала на пол. Со звоном разбилась трубочка на ее руке, а в алхимическом агрегате прекратилось всякое движение. Даже коричневая жижа перестала булькать и мгновенно застыла. Княжна Гагарина была мертва. Сумарокова приводить в чувство не потребовалось. Он даже встал самостоятельно, отказавшись от помощи. «Не нужно, Константин Платонович, я не настолько немощный. Лучше посмотрите, как там наш друг Григорий Григорьевич». Орлов, судя по всему, получил небольшое сотрясение. Хоть в себя он и пришел, но попытки встать на ноги вызывали у него головокружение, и я усадил его возле стены. «Не двигайтесь, Григорий Григорьевич». Сумароков сунул ему в руку небольшой бутылек. «Пейте не спеша, маленькими глотками. Василий Петрович, у вас на все случаи жизни настой в кармане, в моем возрасте, Константин Платонович». Он усмехнулся, приходится носить с собой целую аптеку. «Здоровье уже не то, врачи только деньги вытрясти хотят, вот я и начал лечить себя сам. И, знаете, последний год неплохо себя чувствую». Пока Орлов отпаивался чудо-настоем, мы с Сумароковым занялись осмотром алхимического агрегата. Мне кажется, он уже не действует. Сумароков чуть ли не обнюхивал стеклянные трубки, разглядывал их через лупу и стучал ногтем по колбам. Но вот эту гадость, он указал на застывшую бурую жижу, здесь оставлять нельзя. Я несколько минут разглядывал шар со всех сторон и вынес вердикт. Согласен, очень опасная штука. Сжигать ее тоже нельзя, дым может разносить всякую дрянь. А нам новая эпидемия ни к чему. Как думаете, а если захоронить? Сумароков прищурился. Скажем, где-нибудь далеко в Сибири, по всем правилам, чтобы грунтовые воды не размыли. Теоретически, да, лет за 100 она разложится и перестанет быть опасной. Всегда хотел устроить захоронение. Сумароков расплылся в улыбке. Я столько их раскопал за свою жизнь, что могу считать себя мастером по их устройству. Замечательно. Тогда я беру ее на себя. Сейчас пошлю за свинцовым сундучком, погружу туда и завтра же отправлюсь в путь. Константин Платонович, позвал меня Киш, вы должны на это взглянуть. Он стоял над саркофагом, про который мы с Сумароковым забыли во время осмотра. Лицо у Кижа было крайне удивленное, и он задумчиво чесал в затылке. Ну, что там, какой-то покойник. Я заглянул в саркофаг и увидел там мумию, самую натуральную, обвитую ветхими бинтами, с проглядывающей между ними желтой кожей. И ладно бы она просто там лежала, но мумия слабо шевелила руками, сучила ногами и будто бы пыталась что-то сказать, но выходили у нее только скрип и тихое щелканье зубами. Это еще что за дрянь? В магическом же зрении древняя мумия выглядела ни на что не похоже. Вроде как поднятый мертвец, но ни капли не напоминающий заложенного покойника. Какая-нибудь древняя магия. И где только Гагарина нашла ее и как догадалась приспособить для создания чумы. Отойди, Дмитрий Иванович, ее надо уничтожить. Она, Киш замялся, то есть он, просит не убивать его. В этот момент в затылок мне дохнуло ледяным холодом, и я почувствовал присутствие хозяйки. Она заглянула мне через плечо и стала пристально разглядывать древнего мертвеца. Под ее взглядом мумия затихла и перестала скрипеть зубами. Мне показалось, что хозяйка смотрит на нее со смесью брезгливости и жалости одновременно. «Очень-очень старая душа», — услышал я в голове голос хозяйки. «Она поклонялась странным богам и сделала с собой такое, что я не могу увести ее через туман. Уничтожить ее?» — переспросил я мысленно. «Нет», — хозяйка сделала паузу, раздумывая. «Нельзя, это будет неправильно. Ее нужно вернуть туда, откуда ее привезли, и положить в правильное место. Там она сможет упокоиться и не будет вредить живым». Я улыбнулся, представив, как кто-то разыскивает пирамиду, откуда украли эту мумию. «Там ведь не постучишь и не спросишь. У вас мумия не пропадала, а вот она. Забирайте, пожалуйста». В голове раздался смешок хозяйки, подслушавшей мои мысли. «Хорошо, что у тебя есть план, как найти ее место. Я как раз собиралась поручить тебе это сделать. И чем быстрее ты справишься, тем меньше проблем у тебя будет». Глава 6. Задание. Пока я беседовал с хозяйкой, в саркофаг сунул любопытный нос Сумароков. И тут же попытался отжать мумию для изучения и опытов. «Простите, Василий Петрович, но вынужден отказать. Это дела мертвых, и живым не следует в них вмешиваться». «Да вы что, Константин Платонович? Это же уникальный экземпляр бальзамирования и древнего захоронения. Я не могу позволить, чтобы вы просто уничтожили его. Но если вы настаиваете, то мы можем договориться. Скажем, вы дадите его мне на недельку-другую, а я потом его вам верну. И делайте, что хотите». Взглядом я дал знак Кижу. Он тут же принес крышку и закрыл саркофаг, а затем принялся обвязывать его цепями, лежавшими рядом. А Сумароков даже растерялся от такого поворота событий. «Боюсь, вы недооцениваете опасность этого создания, Василий Петрович. Вам нежелательно не просто прикасаться к нему, но даже смотреть в его сторону». Старичок-археолог поджал губы. «Это вы меня недооцениваете, Константин Платонович. Я начал заниматься раскопкой древних захоронений, когда вас еще на свете не было. Уж поверьте, мне приходилось иметь дело даже с покойниками, умершими от страшных болезней». Он постучал костяшками пальцев по саркофагу. «И теперь вы хотите забрать в личное пользование древний экспонат, который надо исследовать, а не хранить под замком. Мы просто обязаны провести вскрытие и узнать старинные секреты бальзамирования. Василий Петрович, я понимаю ваш интерес. Научный интерес, прошу заметить. Исключительно научный, Константин Платонович». «Да, да, конечно. Я точно знал, что Сумароков хочет распотрошить мумию на предмет содержания красной ртути. И он прекрасно знал, что я это знаю, но продолжал ломать комедию. Я и не сомневаюсь, Василий Петрович, но вынужден вам отказать. Не хотелось бы второй эпидемии чумы, знаете ли. В эти игры можно играть и вдвоем. У меня найдутся действенные аргументы, чтобы не отдавать добычу Сумарокову». Спор становился все жарче и начал переходить на повышенные тона. Сумароков горячился и пытался не мытьем, так катаньем выцыганить у меня мумию. А я стоял на своем и соглашался отдать только саркофаг. Он ведь имеет историческую ценность, можно в музее поставить или передать в кунсткамеру. Сумарокова аж перекосило от такого предложения, плевать ему было на историческую ценность. В этот момент к нам подошел Орлов. Он не только сумел встать, но и уверенно держался на ногах, и только морщился, когда приходилось поворачивать голову. «Поддержу Константина Платоновича. Он некромант, ему положено заниматься такими вещами. Пусть забирает эту гадость». Сумароков обиженно хмыкнул, но спорить больше не стал. «Ничего, перетопчется без мумии, это ему не коробка с подарками, чтобы распаковывать для интереса, а его обидку я как-нибудь переживу». С некоторыми трудностями мы с Кижом доставили саркофаг в подвал моего московского особняка. Пока вытаскивали его из гагаринского подземелья и грузили на подводу, Сумароков ходил вокруг, как акула возле добычи. Он несколько раз пытался, если не выкупить мумию, то хотя бы осмотреть ее, даже в моем присутствии. Но я был непреклонен и, кажется, окончательно рассорился с Сумароковым. Что поделать, но никак нельзя было позволять ему потрошить мертвеца. Когда же саркофаг оказался у меня в подвале, пришло время пообщаться с покойником, выяснить, кто он, откуда, и понять, как возвращать его на место. «Открывай, Дмитрий Иванович». «А зачем?» – поинтересовался Киш, снимая цепи. «Хотите размотать эту куколку? Потому и не отдали приставучему деду, допрашивать будем. То есть я задавать вопросы, а ты переводить». Наконец цепи со звоном упали на пол, и Киш сдвинул крышку. Тут же на бортик саркофага легла рука в бинтах, и мумия попыталась выбраться наружу. Лежать. Ага, так она меня и послушала. Пришлось зажечь на ладони магический огонь и сунуть ей прямо в лицо. Мумия отшатнулась и грохнулась обратно в саркофаг. Боишься? Это правильно. Дмитрий Иванович, скажи ей, чтобы лежала и не пыталась встать. Он вас понимает, Константин Платонович, усмехнулся Киш, не хуже, чем я. И говорит, что вы унижаете его царское достоинство. Он великий фараон. Киш поморщился, будто съел зеленую сливу. Не знаю, как это должно звучать. Импхатутик. Хапупеп. Нет, пыхнул он. Мумия страшно заскрипела зубами и замотала головой. Да не знаю я, как твое имя звучит. Покойник, хрипя, снова попытался подняться. Лежать. Гаркнул Киш, прежде чем я отреагировал, и стукнул его кулаком в лоб. Саркофаг снова принял в свои объятия беспокойную мумию. Говорит, я великий фараон Верхнего и Нижнего Египта могущественный. Хухупип, услышав новое имя, мумия забилась в истерике. Тихо. Я добавил в голос силы, и после окриков саркофаги затихло. Сделав паузу, я наклонился и посмотрел мумии в глаза, горящие зеленоватым огнем. Она не выдержала моего взгляда и постаралась отвернуться. Слушай меня внимательно, Хатипка. Мумия заскребла ногтями по стенкам. Я сказал Хатипка, значит, Хатипка. Еще одно возражение, и я отдам тебя Сумарокову. Дмитрий Иванович, объясни ему, кто это такой. Он знает. Киш коротко хохотнул, и понимает, что его там ждет. Вот и отлично. Значит, Хатипка, слушай в оба уха, повторять я не буду. Ты сидишь в своем домике тихо-тихо, чтобы ни одна мышь тебя не услышала. Даже не пытаешься выбраться наружу. А я тебя отвезу в твой любимый Египет, или как вы там его называли. Такимит, вот туда и отвезу. Ты же точно оттуда? Он оттуда. Где находится твоя гробница? Беспокойный мертвец заскрипел зубами и что-то говорил почти целую минуту. Киш выслушал до конца и только потом начал переводить. Он говорит, что был великим фараоном Хатепкой. Киш усмехнулся, а мумия дернулась, и его похоронили в самой величественной пирамиде, запечатав страшными заклинаниями и прокляв разорителей на мучительную смерть. Но его внук, которого он трижды проклинает, вынес его гроб из пирамиды и приказал похоронить себя вместо деда. Хатипка просит, чтобы мы вернули его в гробницу, и он отблагодарит нас великой наградой. Предположим, снова раздался скрип. Киш слушал, усиленно сдерживая улыбку. Хатипка говорит, что мы должны облегчить его посмертную участь, потому что он безмерно страдает. Нужно убить 30 рабов, забальзамировать, и они будут служить ему, пока он мучается без своей гробницы. Также нужны 7 наложниц, тоже правильно забальзамированные, чтобы обмахивать его опахалом, стричь ногти и менять бинты. Хатипка приказывает сделать это немедленно, чтобы заслужить его благосклонность. Может, в центре Москвы временную пирамиду построить, чтобы ему приятнее было лежать? Он не возражает, но говорит, что пирамида должна быть не ниже 10 царских локтей мехе. Хатипка, я наклонился над саркофагом и в упор посмотрел на мумию. Ты, кажется, не понял, с кем имеешь дело. Рабынь тебе, наложницы пирамиду, сейчас я покажу, что тебя ждет, если продолжишь вести себя подобным образом. Анубис только и ждал этой минуты. Лицо у меня вытянулось, превращаясь в морду шакала, а на бинты мумии лег красный отсвет от моих пылающих глаз. Мумию от внезапного преображения затрясло, как в лихорадке, и она просипела. О, великий господин Запада, сидящий под Тамариском, судья мертвых, взвешивающий сердце на весах, хранитель душ. Прости жалкого раба, не узнавшего тебя в плотском облике. Повергаю себя ниц в праху сандалий твоих, исполню все приказы твои, дабы умилостивить тебя. Да будут звать меня отныне Хатипка, по слову твоему. Молодец. Я выпрямился, и лицо приобрело нормальный вид. Киш наблюдал за моими метаморфозами с восторгом и улыбился до ушей. Работаем, Дмитрий Иванович. Сейчас мы его замотаем в полотно для лучшей сохранности и упакуем в ящик. В этом гробе, я кивнул на саркофаг, его будет сложно перевозить. Мумия больше не дергалась, даже когда мы обмотали ее тканью и крепко перевязали веревками. Я не особо надеялся на ее благоразумие и подстраховался, чтобы она не сбежала. После мы положили сверток в крепкий ящик, который запечатали с помощью цепей и железных скоб. На всякий случай я еще укрепил все это дело знаками. Пока мы не окажемся в Египте, я не собирался выпускать неуправляемого мертвеца. Эпидемия пошла на спад, и смысла оставаться в Москве не было. Орлов и сам отлично справлялся с организацией больниц, карантинов и прочих вещей. Новых случаев заражения почти не случалось, а умерших становилось все меньше и меньше. Так что я распрощался с Орловым и отправился домой. Кстати, Сумароков при встрече здоровался со мной крайне холодно и в разговоры не вступал, продолжая обижаться. Ящик с мумией я, естественно, забрал с собой. Такую опасную штуку нельзя выпускать из поля зрения, непредсказуемый мертвец, которого к тому же можно использовать для пробуждения чумы, слишком опасен без присмотра. Я и Кижу приказал следить за грузом, чтобы к нему ни в коем случае не прикасались посторонние. Насчет поездки в Египет я испытывал двоякие чувства. С одной стороны, у меня и дома полно дел, за которыми нужен пригляд. Одна эфирная дорога то и дело требовала вмешательства и решения проблем. С другой, посмотреть другие страны и побывать на Ближнем Востоке было весьма заманчиво. Правда, поездка выпала совершенно не вовремя, когда мне совсем не до туризма. Быть может, получится с помощью Лукиана отложить ее хотя бы на год. Но интуиция подсказывала, что ехать придется в любом случае. Поэтому я попросил Орлова выправить мне документы, необходимые для путешествия за границу. Осталось только раздать указания на время отсутствия, назначить заместителей и собрать вещи. Дармес уже подъезжал к Владимиру, когда на меня напала сонная одурь. Я прикрыл глаза и откинулся на сиденье, но вместо здорового сна меня вытряхнуло из реальности и швырнуло за грань. Здесь все было по-прежнему. Сухая трава, туман и тишина, никого вокруг, и непонятно, зачем меня затянуло сюда. Стоять столбом и ждать было скучно, и я двинулся вперед, куда глаза глядят. Через сотню шагов показались три тени, нарушающие гармонию белесого тумана. Якорь. Я улыбнулся, вспомнив это место. То самое, куда хозяйка разрешила приходить и задавать вопросы. «Смелее, бродяга», — услышал я голос, — «я жду тебя». Хозяйка сидела на низкой лавочке, сплетенная из тумана, на полянке между сосен. «Садись», — она улыбнулась мне, — «поговорим». Поклонившись, я присел рядом, полный подозрений. Не просто так она меня вызвала. Сейчас окажется, что меня ждет очередная жатва или я нарушил какой-нибудь запрет, о котором все знают, кроме меня. «Хотела лично поблагодарить за последнюю душу, что ты мне привел, ту девицу, спятившую из-за мести». Я пожал плечами. Гагарину прикончил Киш, но записали ее на мой счет, шорох черного песка не дал в этом усомниться. Из-за безумия Геката не стала перехватывать ее душу. А вот мне удалось разговорить бедняжку, хозяйка улыбнулась, и сложить последние кусочки мозаики. «Я знаю, где искать логово павшей». Она повернулась и строго посмотрела на меня. «Я обещала тебе два спокойных года. Прости, бродяга, но их у тебя не будет. Придется отправиться на поиски павшей и проложить мне дорогу в ее убежище. Прошу простить, я закашлялся, но у меня на руках еще мумифицированный мертвец, которого нужно доставить в Египет. Вы сами сказали, что его необходимо срочно вернуть на место. Ах да, я и забыла. Вот и отлично. Сначала выполнишь главную задачу, а затем отвезешь своего покойника». Она потрепала меня ледяной рукой по волосам. «Не печалься, бродяга. Я придумаю достойную награду, чтобы ты не расстраивался». Я обреченно вздохнул, понимая, что придется ехать вне зависимости от моего желания. «И где мне искать убежище Гекаты?» «В Риме, бродяга». Павшая укрылась под крылом конгрегации священной канцелярии. Глава 7. Заместительница. «Я должен выступить против инквизиции, выпытать, где они прячут павшую, и добраться до ее логова». «Да, именно так», — хозяйка кивнула. «И еще, доставь сюда кардинала, приказавшего убивать моих некромантов. Мне кажется, вы переоцениваете мои способности. Конгрегация священной канцелярии не мальчики для битья, а гвардия Ватикана не будет просто стоять и смотреть, как я занимаюсь геноцидом инквизиторов». Хозяйка рассмеялась, заставив туман дрогнуть и отступить на несколько шагов. «Ах, бродяга, ты веселишь меня с первого дня, как стал некромантом. Я не прошу тебя устраивать жатву и косить инквизиторов направо и налево. Используй ум и хитрость, чтобы добраться до цели». Я с сомнением покачал головой. «В незнакомом городе, без знакомств и связей, сколько времени и денег потребуется, чтобы найти подходы к нужным людям». Хозяйка читала меня, будто открытую книгу, и я видел, что мои мысли ее забавляют. Она улыбнулась и лукаво прищурилась. Бродяга, я не ставлю невыполнимых задач, а ты недооцениваешь свои возможности. Во-первых, у тебя есть замечательная принцесса, умеющая подчинять своей воле. Разве нет? Пришлось кивнуть. Без сомнения, Таня может помочь, но я не хотел тащить ее в Рим, подвергая опасности. Во-вторых, ты научился накидывать плащ мертвеца, позаимствовав прием у своего смешного покойника. Под ним ты сможешь проникнуть в любую цитадель и даже подсмотреть, чем занимается Папа Римский, если, конечно, захочешь. Я вздохнул, представив, сколько времени придется сидеть под плащом, подслушивая, подглядывая и пытаясь разобраться в делах Инквизиции. В-третьих, я дам проводника, который знает твоих врагов изнутри. Хозяйка вытянула руку в сторону тумана. Белая пелена разошлась, образовав узкий проход. В самом его конце, шагов через 50, застыла фигура, привязанная к столбу. Руки, скрученные за спиной, запрокинутая голова, застывший в безмолвном крике рот. С ног до головы человек был покрыт голубоватым инеем, превратившись в замороженную статую. «Идем». Хозяйка встала, спросим, хочет ли он тебя сопровождать. Чем ближе мы подходили, тем больше казалось знакомым лицо проводника. И только оказавшись в десятке шагов от него, я внезапно понял, кто это. «Диева». «Да, это она», подтвердила хозяйка. «Очень упорная сударыня, хитрая, расчетливая и злая. Станет тебе отличным помощником, если сумеешь ее взнуздать». Хозяйка коснулась пальцем ледяной фигуры, и тут же иней начал хлопьями опадать на траву. Секунда, другая, и привязанная к столбу женщина дернулась и застонала. «А-а-а!» Вздрогнув всем телом, замотала головой из стороны в сторону. «Нет, не знаю, не буду». Ее тело сотрясали судороги, отчего она извивалась, как червяк, насаженный на рыболовный крючок. «Не надо, дайте мне умереть». Хозяйка смотрела на Диева без жалости, будто на бездушную вещь. «Ты меня слышишь, Мария де Кастро?» Диева наконец смогла унять дрожь и сфокусировать взгляд на хозяйке. «Внемлю тебе, великая уравнительница». Она смотрела только на хозяйку, не видя и не замечая меня. С нашей последней встречи ее черты лица заострились, надменное выражение пропало, а в глазах осталась только боль и обреченность. «Я хочу дать тебе шанс, Мария де Кастро. Как ты смотришь на то, чтобы вернуться в мир живых?» Испанка захрипела и опустила голову. «Вернуться, пусть и не совсем живой, и заслужить мое прощение. И если ты окажешься полезна, я отпущу тебя в посмертие, и твоя душа освободится. Я буду вечно молиться за тебя». «Оставь», хозяйка поморщилась, «мне не нужны твои молитвы». «Ответь, да или нет?» «Да, да». Диева подняла голову, но в глаза хозяйки смотреть не осмеливалась. «Я сделаю все, лишь бы уйти отсюда. Умница, девочка». Хозяйка провела пальцами по ее щеке, заставив вздрогнуть. «Я дам тебе шанс, но только один. Если ты захочешь обмануть меня или предать, вспомни, на твоей душе стоит моя печать. Ты вернешься сюда и останешься здесь, пока стоит мир, а может быть, и еще дольше. И поверь, эта вечность будет очень насыщенная. Нет, я не обману, клянусь, буду служить, выполняя любые твои приказы. Не мои, а его». Хозяйка усмехнулась и указала на меня. Взгляд Диева заметался из стороны в сторону, и только через несколько секунд она сумела увидеть меня. «Ты», — Диева выпучила глаза, — «ты». «Я уж думал, она сейчас откажется, но ошибся. Забери меня отсюда, Констан, ты не пожалеешь. Выполню все, слышишь, все, только забери. Клянусь, буду служить тебе». Хозяйка вопросительно посмотрела на меня, и я кивнул в ответ. «Я забираю ее». «Хорошо, она останется здесь, пока ты не вернешь ей тело». Диева дернулась, разочарованно скривилась, но не сказала ни слова. «Иди», — жестом отпустила меня хозяйка, — «у тебя теперь есть все, чтобы выполнить мое задание. Я могу закончить свои дела, все эти дела, лишь суета и бесполезная возня смертных. А ты, некромант, ты будешь жить долгие века, и для тебя имеют значение только мои приказы. Ты понял? У тебя есть 10 дней, чтобы отправиться в дорогу». Я поклонился, закрыл глаза и вывалился из-за грани в привычный мир. С огромным облегчением, должен сказать. «Дмитрий Иванович, ты помнишь, какого роста была Диева?» Киш удивленно уставился на меня. «Ну да, примерно. А вам зачем? Не мне, а тебе. Как приедем в Злобино, возьмешь дар Меса и отправишься во Владимир. Найдешь свежий труп девушки или женщины того же роста и комплекции, какие были у Диева. Если не обнаружишь ничего подходящего, езжай в Москву и поищи там. Простите, Константин Платонович, но что-то недоброе вы задумали. Причем здесь мертвая испанка? Вы ее что, хотите? Я кивнул. Мы отправляемся в Рим, Дмитрий Иванович, в гости к бывшим начальникам нашей покойной подруги. А чтобы мы не ошиблись, она сама проводит нас к ним. Вы уверены? Киш с сомнением прищурился. Она ведь хитрая бестия, выдаст нас инквизиторам и не поморщится. Вот ты и проследишь потом за ней, чтобы она вела себя как полагается. Считай, что ты ее начальник и командир. К. Киш открыл рот, собираясь возразить, но на полпути ему в голову пришла какая-то мысль, и он передумал. Начальником, Константин Платонович, я могу делать все что угодно, чтобы обеспечить ее лояльность, постараюсь обойтись без членовредительства. Ни в коем случае, Константин Платонович. Скорее, наоборот, Киш расплылся в улыбке. Можешь сказать, что я не собираюсь возвращать ее за грань по окончании дела, если будет верно служить. Естественно, не беспокойтесь, у меня есть аргументы для убеждения. Куда доставить тело? На то место, где ты последний раз видел нашу испанку. Там будет проще всего ее вытащить. Постарайся уложиться дней в 5, не больше. Мне не требовалась консультация Лукиана для поднятия Диева. Каким-то внутренним чутьем я знал, что именно нужно делать. А мелкие нюансы воскрешения подсказал Анубис, прекрасно разбиравшийся в таких ритуалах. Думаю, никаких проблем возникнуть не должно, только бы Киш нашел подходящее тело и сумел его вовремя доставить. В Злобино я не стал с порога сообщать о своем отъезде. Сначала обрадовал, что эпидемия в Москве пошла на спад, рассказал последние новости и сплетни из высшего света, которыми поделился Орлов, и только на следующий день собрал в кабинете Марью Алексеевну, Таню и Лукиана. Не вдаваясь в подробности и умолчав о делах в Риме, я только упомянул, что заеду туда, а основной целью путешествия назвал Египет и необходимость доставить некий груз. Тот ящик, что ты в подвале спрятал. Марья Алексеевна посмотрела на меня с подозрением. Я почувствовала там что-то. Не будем об этом. Неожиданно влез Лукиан, это не наше дело. Отрок все верно сказал. Там что-то опасное, может, вынести его в лес подальше? Не надо, Лукиан усмехнулся. Пусть лежит. Это просто древность, которую надо вернуть хозяевам. Марья Алексеевна неодобрительно покачала головой. «Знаю я, какие у вас, некромантов, древности. Ты, Костя, запри их покрепче, от греха подальше. Уже, Марья Алексеевна, никакого вреда они не причинят. Уточнять, что ящик с мумией находится под надежной охраной, я не стал». Зрелище получилось несколько фантасмагорическое. Вокруг саркофага несли дозор мертвые ручки божедомского вертепа. И, честное слово, я даже видел, как они устраивали настоящий развод караулов. Когда думаешь ехать? Через 9 дней, снова влез Лукиан, не позже. А ты откуда знаешь? Княгиня гневно посмотрела на монаха. Что ты все время вмешиваешься, когда я с Костей разговариваю? Не злись, Марьюшка, Лукиан примирительно поднял ладони. Косте сейчас лишние вопросы лучше не задавать. По делу он едет, подневольному и непростому. По вашим некроманским, что ли? Лукиан тяжело вздохнул и развел руками. Ладно, не говори, сама все поняла. Княгиня задумалась, а затем спросила, чем мы помочь тебе можем. Марья Алексеевна, вы не могли бы приглядеть за моими делами, пока меня не будет? Я. А кто еще? Марья Алексеевна. Костя, ты слишком хорошо обо мне думаешь. Старая я уже, мне о душе надо думать, грехи замаливать, место на кладбище выбрать. Куда мне делами-то заниматься? Марья Алексеевна, вы на себя напраслину возводите. Нет, нет, нет, даже не уговаривай. Память у меня уже не та, обязательно что-нибудь забуду, пропущу, убытки будут. Бросьте. С вашими опытом и мудростью вы любому главе рода 10 очков вперед дадите. Только вам я имение и дела со спокойной душой оставлю. А если нападет кто-нибудь, силы у меня уже не те, колдовать с трудом могу. Я этот вопрос на себя возьму, пробасил Лукиан, и за опричниками присмотрю, и супостата, если появится, упокою. Денежными вопросами Лаврентий Палыч заниматься будет, вам только за ним приглядывать надо будет. Приглядывать, княгиня хмыкнула, твоему лепрекану давно надо проверку провести, куда он деньги девает, а я в финансовых делах терпеть не могу разбираться. Марья Алексеевна, я вас очень прошу, кроме вас, никто не справится. Пришлось еще четверть часа упрашивать, пока она не согласилась. Лукиан в этом деле тоже помогал, обещал помощь, нахваливал ее и ни разу не сказал ни единой колкости. Ладно, так и быть, наконец сдалась княгиня. Вижу, что и правда некому, кроме меня. Пригляжу, чтобы тебе не к пустому корыту вернуться. Я принялся ее благодарить, стараясь делать это со всей серьезностью. Сложилось ощущение, что Марья Алексеевна с самого начала была согласна, но ей хотелось послушать, какая она незаменимая и расчудесная. Впрочем, у всех свои слабости. С Лукьяном у меня чуть позже состоялся отдельный разговор, совсем короткий. Даже не говори, что там у тебя за дела с хозяйкой и зачем она тебя в Рим отправляет, заявил он. Ты некромант взрослый, сам разберешься, а мне лишнее знать ни к чему. Да и хозяйка не любит, когда о ее задачах попусту треплют. Но совет я тебе дам. Муми, монах указал вниз, ни на вот столечко не верь. Все они хитрые твари, так и норовят обмануть. От подарков отказывайся, а то самого обкрадут. В смысле, обкрадут? Лукьян поморщился. В самом прямом. Украдут у тебя то, о чем даже не думаешь. Пообещает тебе покойничек в бинтах награду, а сам у тебя стащит. В общем, я тебя предупредил, а там своей головой думай. Мне показалось, что у монаха к мумиям что-то личное. Похоже, что его уже так обворовали, но признаваться в этом он ни за что не будет. Спасибо, отец Лукьян. Буду с покойником предельно осторожен. И еще, он пожевал губами, в Риме когда будешь, в бутылку набери тамошний воздух, сургучом запечатай и мне привези. Хочу хоть запах родного дома вдохнуть. Глава 8. Хвосты. Очень неосмотрительно с твоей стороны. Таня дождалась, пока я закончу разговор с Лукьяном, прошмыгнула в кабинет и заперла дверь изнутри. Что именно? Оставлять меня здесь на целый год в одиночестве. Она подошла близко-близко, так что я почувствовал ее дыхание, и положила руки мне на плечи. И очень жестоко, между прочим. Я, молчи. Таня запечатала мне губы поцелуем, полным страсти и бурлящих в ней чувств. Ты как специально все время пропадаешь, то на войну, то переворот в столице устраиваешь. Теперь и вовсе собрался в дальние дали, а я мне без тебя хоть на стенку лезь. И она снова поцеловала меня, прижимаясь всем телом. Нет, ничего не говори, сначала выслушай. Таня приставила палец к моим губам. Ты ведь едешь в Рим не просто так развлекаться. И я даже догадываюсь зачем, разобраться с теми, кто послал за тобой Диева. Ведь так, я права, дождавшись моего кивка, Таня продолжила. Значит, тебе будет нужна моя помощь. У тебя ведь нет знакомых в Риме, а я могу внушить какому-нибудь герцогу, что ты его старый друг. Или прикажу нашему врагу рассказать все, что он знает. Посмотрев мне в глаза, она попросила. Возьми меня с собой. Я не готова расстаться на год, это слишком долго и больно. Несколько секунд я держал паузу, будто раздумывая. Пожалуй, получилось даже лучше, чем я планировал. И так было желательно ехать вместе с Таней, но сейчас можно было поставить некоторые условия. Только если ты пообещаешь мне кое-что, говори. Таня чуть отстранилась и внимательно посмотрела на меня. Ты не станешь вмешиваться, если мне будет грозить опасность. Ни в коем случае и ни при каких обстоятельствах. Ты должна спрятаться или сбежать, чтобы не попасть под удар. Это неправильно. Наоборот, ты поможешь этим гораздо больше, чем ввязавшись в драку. У меня есть способы спастись даже от выстрела в упор. А если ты попытаешься вмешаться, то можешь погибнуть зря. Понимаешь? Таня прикусила нижнюю губу, раздумывая над моими словами. Или придется сделать тебе такую же татуировку, как у меня, чтобы быть уверенным, что тебе ничего не угрожает. Было видно, что она колеблется. Я согласна, вздохнула девушка, обещаю, что буду паинькой и при любой опасности сразу же спрячусь. Тогда собирайся, ты едешь со мной. Радостно вскрикнув, Таня бросилась мне на шею. Спасибо, спасибо, спасибо. Она осыпала меня поцелуями, а потом спросила, а можно я посмотрю на твою татуировку? Совсем забыла, как она выглядит. Узкий диван в кабинете оказался не таким уж и тесным, а просмотр татуировки затянулся на целый час. Совет Мышкина как нельзя кстати пришелся во время сборов. Кто знает, когда я вернусь. Полгода, год, а случись какая-нибудь война, то возвращение может затянуться и дольше. Так что я взялся подбить все хвосты и оставить как можно меньше нерешенных вопросов. Первым делом я занялся вовсе не распоряжениями и не улаживанием финансовых вопросов. Вместо этого я прошелся по усадьбе, отсыпая черный песок дорогим мне людям и тем, кто важен для моих планов. Марье Алексеевне, Настасье Филипповне, Кулибину и кузнецу Прохору, Светлячку и разумнику с Аполлинарием. И Агнес и Ксюшке досталось от меня. Первый в благодарность за отличную работу, а девочка просто подвернулась под руку и не ушла без подарка. Ну и Таня, хоть она и ехала со мной, тоже перепала. Лаврентию Палычу я ничего отдавать планировал. Этот пройдоха и на своем природном запасе может пережить всех и простудиться на похоронах Лукиана. Утрирую, конечно, но я так и не смог определить, сколько ему отпущено. Но точно больше 2 веков, даже страшно представить, сколько на такой дистанции он может скопить с помощью сложного процента. Сыпал я не скупясь, лет по 20-30 каждому. И запасы в моих песочных часах, отмеряющих время жизни, уменьшились незначительно. Я даже не стал пересчитывать, сколько там набралось, не хочу превращаться в скрягу, чахнущего над своими драгоценностями. Лукиан, заметив, чем я занимаюсь, ничего не сказал, только покачал головой и отвернулся. У него дара делиться песком не было, и, кажется, он завидовал мне. Все дела я передал Марье Алексеевне. Имение, мастерские, эфирную дорогу, телеграф и Алеутское княжество. Естественно, что помогать ей должен был Лаврентий Палыч, у которого мы и устроили совещание на троих с разбором всех нюансов. С имением все было просто, мои сеялки, продвинутый плуг и прочие технические новинки уже прижились среди крестьян, и нужно было только поддерживать их использование. Кирпичный заводик, поставленный моими деланными инженерами, работал на полную мощь, и деревни перестраивались силами самих крестьян. Если я не вернусь, всем моим крепостным дать вольную и отпустить вместе с землей, которую они обрабатывают. Типун тебе на язык, возмутилась княгиня и погрозила кулаком, чтобы я такого больше не слышала. Обязан вернуться, и вернешься, точка. Я пожал плечами, никаких гарантий возвращения не было, мне, знаете ли, придется лезть в логово падшей, и еще неизвестно, чем это закончится. Не вернется он, продолжала бурчать Марья Алексеевна, вот еще выдумал, твоего любимого бездельника Лукьяна отправлю за тобой, пусть достает откуда хочет. Что у нас дальше? Я сделал вид, что не слышу, и продолжил передавать дела. Мастерские, особого контроля там не требуется. С Кулибиным я уже обсудил план работ, и он будет ему следовать. Посмотрим, ворчливо ответила княгиня. Муромское огниво дело хорошее, но другие товары тоже надо осваивать. Есть у меня некоторые идеи на этот счет. Подавив смешок, я передал Марье Алексеевне бумаги с планом для мастерской. Может, стоило ее раньше привлечь к своим делам? Сложилось впечатление, что княгиня неожиданно обнаружила в себе жажду деятельности и только ждала, куда приложить силы. Вот и посмотрим, что из этого выйдет за время моего отсутствия. По телеграфу вопросов не возникло. Аппараты собирались в Павлово, проходили магическую оснастку в Злобино уделанных инженеров и отправлялись к Шишковскому. Оставалось только приглядывать, чтобы производилось их определенное количество. Замочное производство в Павлово ты расширять не планировал? Просматривая документы, спросила Марья Алексеевна. Нет, я взгляну, что можно сделать. Я не стал развивать эту тему. Желает развлекаться, ну и пусть делает что хочет. Гораздо важнее была эфирная дорога и ее строительство на Дальний Восток. И с этим вопросом нам пришлось просидеть несколько часов кряду, уточняя детали и разбираясь в накопившихся документах. К Алеутскому княжеству мы перешли после обеда и обсуждали его до самого вечера. Тут Марья Алексеевна проявила немалую въедливость и с настойчивостью палача выпытывала подробности, но не текущих дел, которых и было-то совсем чуть-чуть, а моих планов и видения будущего своей вотчины. «Я должна понимать, чего ты хочешь», — пояснила она, — «без этого не смогу направить твоих людей, так что давай рассказывай все, что думаешь». Мы взяли карту, очень неточную, составленную лет 20 назад испанцами, и прошлись по всему западному побережью Америки. Я отметил, где имело смысл создавать остроги, чтобы застолбить за собой территорию. С испанцами столкнуться не боишься? Они, хитрецы, наверняка эту землю уже своей записали. Сомневаюсь, что они будут идти на обострение. Сил там у них меньше нашего, насколько я узнавал. В Мексике слишком мало населения, чтобы растягивать владения еще дальше. Если столкнуться с нами, скорее будут жаловаться в метрополию и давить на Екатерину по дипломатическим каналам. Может быть, может быть. Марья Алексеевна, прищурившись, оглядывала карту. Будь я моложе, сама бы поехала туда. Ух, поплясали бы у меня испанские гранды. На следующий день мы продолжили обсуждение и подбили кое-что по финансам. Как ни старался Лаврентий Палыч прикидываться ветошью и услужливо отвечать на все вопросы, это ему не помогло. Уже в конце наших посиделок Марья Алексеевна строго посмотрела на него и приказала: «Подготовь учетные книги за последние 3 года. Как только его светлость изволит отправиться в путешествие, я желаю провести полный аудит движения финансов». Лаврентий Палыч сдавленно пискнул и сложил руки на груди. «Будет исполнено, ваше сиятельство». У него даже кончики ушей побелели, а в глазах появилась вселенская тоска. «Ничего, проверка пойдет только на пользу, а княгине я потом скажу, чтобы не сильно его третировала. Если что и прилипло к рукам лжелепрекона, то суммы на общем фоне незначительные. По сравнению с тем, что обычно творили управляющие, Лаврентия Палыча можно считать кристально честным существом. За следующие дни я разобрал скопившиеся письма, приглашения на балы и прочую корреспонденцию, а заодно навел порядок в своей тайной комнате. Документы, касающиеся деланной магии, я решил взять с собой, чтобы читать во время путешествия. А вот бумаги из ябедного архива, после некоторого колебания, задумал сжечь. Одни тайны прошлого царствования уже протухли. Голицын был мертв, Иван VI таковым считался, а Берон дряхлый старик. Так что я смело бросил документы в огонь. Другие тайны могли доставить неприятности как мне, так и ни в чем не повинным людям. Никто не должен знать, что Таня дочь Елизаветы, да и доказательств там особых нет. А ее сестра, другая дочь покойной императрицы, живет в Италии, и я не хотел бы выдавать этот секрет Екатерине. Так что бумаги об этих тайнах полетели в пламя. Последним документом из ябедного архива оставался зашифрованный текст и ключ-сетка для его прочтения. Первым порывом было сжечь его сразу, но любопытство пересилило, и я решил все же узнать содержание. Битый час потратил, чтобы подобрать правильное положение ключа и получить осмысленный текст. Когда же удалось прочитать шифровку полностью, я только вздохнул. Разумовский, фаворит Елизаветы, оказался не просто любовником, а ее законным мужем. Они тайно обвенчались через год после переворота и ее восшествия на престол. Именно поэтому он и оставался подле императрицы долгие годы, несмотря на ее новые увлечения. Верный соратник, помощник и хранитель ее секретов. Даже стало жаль, что Елизавета не объявила об их браке и не сделала его императором. А ведь достойный правитель из него мог получиться. Получше многих и многих, усаживавшихся на трон. Я сжег эти бумаги без сожаления и сомнений. Пусть личная жизнь Елизаветы и Разумовского так и останется скрытой по их желанию. Последние дни перед отъездом я потратил на составление справочника деланного инженера. Взял за основу те записи, что делал для Сашки и Тани, свел все в единый стройный список, а затем добавил туда почти 100 знаков и печатей. Пришлось перелопатить несколько книг, выискивая и вспоминая интересные связки на разные случаи. Кое-что пришлось воспроизводить по памяти и проверять, верно ли вспомнил, но результат того стоил. Получилась очень толковая книга, по которой мои деланные инженеры смогут развивать навыки и без меня, так сказать, наставление на вырост для самых способных, в первую очередь, для Черницына. Вот вернусь и вместе с ним и Таней возьмусь проектировать первый воздушный корабль, если, конечно, Ломоносов сумеет разработать теоретические основы полета с помощью эфира. Глава 9. Возвращение. Кижу не везло с поиском подходящего тела. Каждый вечер я тянулся к нему через эфир и через слабую, еле ощутимую связь чувствовал его раздражение и злость. Только на 9-й день, когда срок почти вышел, я обнаружил, что он едет в сторону Злобина, весьма довольный результатом. Впрочем, так было даже лучше. Я успел завершить дела в усадьбе, насколько это возможно, и собрал все необходимое. Нет, речь не о дорожном гардеробе, который с особым тщанием сложила в багаж Настасья Филипповна. Для путешествия я подготовил специальный саквояж. Связка из 10 знаков и 3 печатей не позволяла его открыть постороннему, а заодно била разрядом электричества, стоило взяться за ручки. На мой вкус, вполне достаточная защита от воров на любом постоялом дворе. Внутри саквояжа лежали деньги, бумаги подделанной магии, векселя, пригодные для обналичивания в европейских странах, и несколько запасных смал-вантов. На самом дне лежала старинная пайца, свободного времени в дороге будет много, и я собирался исследовать устройство артефакта. Честно говоря, я до сих пор не понял, как он работает. Ах да, и еще 5 фунтов стальных деталей, нечто вроде конструктора, изготовленного по моим чертежам Прохором. Из него можно было собрать подобие шагающего броненосца, только маленького, похожего на паука. Оставалось придумать связку знаков, чтобы управлять механизмом дистанционно. Такой разведчик вполне может пригодиться в Риме, когда придется шпионить за инквизиторами. На 10-й день отмеренного хозяйкой срока пришло время отправляться в путь. Провожали нас все обитатели усадьбы, начиная от Марьи Алексеевны и заканчивая слугами. Даже Лаврентий Палыч выбрался из своего флигеля, а из мастерских примчались мои деланные инженеры. «Таню береги», — напутствовала Марья Алексеевна, — «и сам на рожон не лезь». Настасья Филипповна, украдкой вытерев слезы платочком, расцеловала и перекрестила меня, а затем Таню. «Помни, что я тебе говорил». Лукиан пожал мне руку и шепотом напомнил. «Бутылку обязательно привези, возьмите, Константин Платонович». Кулибин протянул карманные часы, специально для вас собрал, в дорогу. Они сами заводятся от тряски. Вот, Лаврентий Палыч сунул мне толстый конверт, еще ломбардских векселей нашел, Константин Платонович. Чай, пригодятся в дороге. Ксюшка, обиженная, что ее не берут в путешествие, не выдержала и бросилась мне на шею. «Дядя Костя, я очень-очень скучать буду, вот прям сильно-сильно, обещай, что меня в следующий раз с собой возьмешь». «Возьму обязательно, если усадьбу не спалишь в мое отсутствие, я же не специально». Перестав дуться, Ксюшка простила и предателя Мурзилку и кинулась с ним обниматься. Кот ехал тоже, не желая отпускать меня без присмотра. Когда прощание пошло на третий круг, я скомандовал отправление и повел Таню к экипажу, помог ей забраться внутрь. Сел сам, Васька залез на козлы, и мы наконец-то тронулись. И пока усадьба не скрылась за поворотом, Таня махала в окно платочком, а нам вслед неслись нестройные крики. «Так грустно», — вздохнула девушка, — «такое чувство, что мы уезжаем очень надолго. Оно тебя обманывает». Я улыбнулся и обнял ее. «Не пройдет и года, как мы вернемся, а может и еще быстрее». Мурзилка, развалившийся на сиденье, согласно мявкнул. А интуиции кота я доверял больше, чем своей собственной. На поляне, где пару лет назад произошла драка с Диева, практически не осталось следов схватки. Проплешины, выжженные магией, давно заросли травой, а поврежденные стволы деревьев затянулись грубыми наростами. Даже обгорелого сука, на котором висел киш, я не разглядел среди разросшейся зеленой хвои. И только запах эфирного перегара еще можно было уловить кое-где, если принюхиваться. Не успел я обойти поляну, как послышался топот копыт, и из-за сосен выкатился дармес с кижом на козлах. «Доброе утречко, Константин Платонович!» Улыбаясь до ушей, махнул он рукой. «Несказанно рад вас видеть, и я тебя, Дмитрий Иванович. Показывай свою добычу». Остановив экипаж, он соскочил на землю, открыл дверцу и вытащил из дармеза тело, завернутое в грубую ткань. «Вы не представляете, каких трудов стоило найти свежую покойницу. Могилы на кладбище невместно раскапывать, особенно дворянину. Пришлось бы каких-нибудь бродяг нанимать, потом их самих убивать, чтобы никому не рассказали. Да и не ясно, кого там выкапывать, я рост мертвеца в могиле определять не умею». Киш уложил свою добычу на землю и принялся разверочивать ткань, так что пришлось полагаться на чутье и ездить по деревням на запах свежей смерти. «И знаете что, Константин Платонович? Даже за хорошие деньги покойника не купишь. Не хотят, хоть воруй, честное слово». Покойница оказалась молодой оркой, судя по одежде, служанка из небогатого дома. «Чисто случайно нашел», — продолжил рассказ Киш, «пока я осматривал тело. Еду мимо какой-то усадьбы и чую, что там только что кто-то умер. Остановился и сходил под плащом на разведку. А там помещик, пьяница запойный, толкнул дворовую девку с лестницы, так она шею и сломала. Вижу, нехорошая смерть». Я подсунул руку под тело и ощупал сломанные кости. Анубис рыкнул, и из моей ладони полилось заклятие мертвой воды. Когда Лукиан учил его создавать, я посчитал это бесполезным умением. «Ну зачем, скажите, может понадобиться лечить покойника, сращивая ткани или восстанавливая кости?» «А нет, пригодилось в жизни». Так я заявился к этому помещику уже в открытую, прикидываясь его сослуживцем. Назвался подпоручиком Чичиковым, мол, заехал выказать свое уважение. Он даже меня вспомнил, представляете. Посидели с ним, выпили, Киш усмехнулся, я в шутку и предложил у него выкупить мертвую крепостную как живую. Так он так торговаться начал, хвалился, что девка огонь была, и мастерица, и послушная, и голос приятный. Ей-ей, аж 20 рублей требовал, наглец. Пришлось с ним всю ночь пить, прежде чем сошлись на 2 рублях. «Дмитрий Иванович, помолчи, пожалуйста, ты меня отвлекаешь». У мертвой девушки нашлось еще 2 перелома, которые тоже пришлось вылечить. Наконец, убедившись, что тело относительно целое, я выпрямился и вытер руки платком. Бедная Таня, стоявшая рядом, покачала головой: «Ни жизни не было, ни посмертия не будет». «Посмертие будет, я об этом позабочусь. Отойдите оба, а то мешаете». Душа служанки действительно заплутала, грозя стать призраком или заложным покойником. Она бродила где-то рядом, сетуя на злую судьбу и жестокого барина-убийцу. Я закрыл глаза и велел Анубису призвать заблудшую душу. «Божечки, тяжко-то как!» Не прошло и минуты, как передо мной стояла причитающая прозрачная фигура. Глазоньки не видит, ноженьки не ходит, смертью лютой убили бедную. От рождения маялась, родительской ласки не знала, розгами спину. «Цыц!» Душа заморгала, только сейчас заметив меня. «Барин, милостивец!» Она бухнулась на колени. «Вижу, добрый ты человек, уведи меня отсюда. Тоска страшная грызет, как собака. Пожалей сиротинушку, барин». «Добровольно пойдешь?» «Пойду, барин. Не могу больше мучиться». Я взял ее за руку и почти без усилий отправил за грань. После подготовки тела я объявил перерыв. Во-первых, требовалась пауза, чтобы рассеялся лишний эфир после применения мертвой воды, а во-вторых, я никак не мог найти место смерти испанки. Черт его знает, где именно на поляне она умерла. Если возвращать ее в этой точке, то сил уйдет на порядок меньше, да и ее душа быстрее очухается от перехода. Пока я держал паузу, мы устроили небольшой пикник на краю полянки. Таня расстелила плед, а Васька выставила из корзины съестные припасы, заботливо собранные Настасьей Филипповной. Киш же, к моему удивлению, достал из своего экипажа гитару, уселся на траву и принялся настраивать инструмент. «Вы же сами давали задание», — улыбнулся он, заметив мой взгляд, — «научиться играть. Прошу оценить». Он поставил пальцы на струны, и над полянкой зазвучала простенькая веселая мелодия. Киш играл сосредоточенно, словно выполняя сложную и ответственную работу, с напряженным лицом и закушенной нижней губой. «Ешки-матрешки, он сделал это». Да, ему было далеко даже до среднего музыканта, и никакой легкости игры не наблюдалось и в помине. Но он играл. Заложный покойник сумел научиться чему-то новому, а, значит, не такой уж он мертвый. Потому что изменяться – это свойство живых, а не мертвых. Я не стал торопиться делать выводы, но поставил себе зарубку на память. Едва мелодия смолкла, Таня захлопала в ладоши. «Здорово. Просто прекрасно». Киш, не вставая, изобразил поклон. «Благодарю. Увы, это единственная мелодия, которую пока удалось разучить». «Отлично, Дмитрий Иванович, это большой шаг для тебя». «Я знаю», — Киш кивнул с серьезным выражением на лице. «Чувствую, что сдвинул внутри себя целую гору». Пока мы с Таней перекусывали, Киш сыграл нам мелодию еще 2. Ему самому нравилось извлекать звуки из струн, и с каждым разом это выходило у него все легче и легче. После пикника у меня будто открылось второе дыхание. Я прошелся по поляне туда-сюда и через пару минут нашел место гибели испанки. Оно фанило перегаром эфира и старыми эманациями смерти. А вырвав пучок травы, я обнаружил слой черной сажи и крохотные угольки. «Дмитрий Иванович, тащи ее сюда». Киш подхватил на руки труп и, будто перышко, перенес в нужное место. «Согласитесь, Константин Платонович», — он кивнул на покойницу, — «с такой фигурой Диева будет лучше смотреться». В первый момент я не понял, что он имеет в виду, а когда дошло, то меня разобрал смех. Мертвая служанка отличалась округлыми формами и женственной фигурой, в отличие от поджарой испанки. «Боюсь тебя разочаровывать, я постарался не захохотать в голос, но вряд ли». «Откуда вы знаете? Вы же не делали такого раньше». «Профессиональная чуйка, Дмитрий Иванович. Все, отходи, а то тебя может зацепить». Тянуть канал из мира живых за грань оказалось делом непростым. Эфир дрожал, как горячий воздух над огнем, и приходилось постоянно контролировать, чтобы он не сбивал настройки. Вокруг плясали невидимые тени, стараясь толкнуть под руку. То и дело рядом слышался трубный звук, пробирающий до костей, а в ушах громкий шепот бормотал какую-то бессмыслицу. Но я справился. На долгое мгновение завис между 2 миров, словно канатоходец на тонкой нити, балансируя талантом некроманта и меняя реальность. А затем резко, как базарный воришка хватает румяную булку сладка торговки, сгробастал Диева. Протащил ее по каналу и с силой впечатал в мертвое тело. Вбил ее в новую оболочку эфирным молотом. 3 удара, и я вогнал ее, как гвоздь, по самую шляпку в мир живых. Хайреререр. Я покачнулся и открыл глаза. Провел рукой по лицу, и пальцы стали влажные от крови, текущие из носа. Осторожнее, Константин Платонович. Киш оказался рядом и поддержал за локоть. Возьмите платок, а то испачкаетесь. На автомате вытирая кровь, я наблюдал, как на земле ворочается мертвое тело. Руки и ноги дергались, будто лапки раздавленного жука. Кожа теряла зеленоватый оттенок, становясь просто смуглой. Лицо плавилось и текло жидким воском, выпуская наружу знакомые черты лица. А фигура, под вздох Кижа, становилась жилистой и подтянутой. Жаль, вздохнул Киш, все труды на смарку. Трансформация завершилась. Испанка приподнялась на локтях и села на траве, огляделась вокруг мутным взглядом и неожиданно разрыдалась, громко, навзрыд, не сдерживая себя. Слезы текли по смуглым щекам, она всхлипывала и терла лицо ладонями. Я не осуждал и не торопил ее, очень нелегко возвращаться из мертвых, даже если ты всего лишь поднятый покойник. Глава 10. Дорожная. Мяу. Мурзилка важно, будто император перед гвардией, прошествовал к Диева. С интересом осмотрел рыдающую женщину и недовольно дернул хвостом. Резко поднял лапу и шлепнул ее по щеке. Она вздрогнула и замолчала, непонимающе глядя на кота. «Мяу!» – недовольно вякнул тот, развернулся и, задрав хвост трубой, удалился обратно в Дармес. «Диева де Кастро!» – обратился я к испанке. «Подтверждаешь ли ты свою клятву?» Она повернулась и встретилась со мной взглядом. Ее лицо окаменело, и только уголок рта нервно дергался. Она поднялась на ноги, неотрывно глядя на меня. «Мария Диева Франциско Бальбоа де Кастро и Тенария, клянусь своей душой служить Константину Урусову. У меня нет иных обязательств, кроме этой службы, и нет другого господина, кроме Урусова. Клятва принята, твоя душа будет залогом ее выполнения». Диева склонила голову, соглашаясь со своей судьбой, и тут же скривилась, увидев на себе простое платье. «Мьерда!» Она кинула на меня недовольный взгляд. «Мне нужно переодеться. Все вопросы решишь со своим командиром. Дмитрий Иванович, забирай свою протеже». К нам подошел Киш, улыбающийся во все 32 зуба. «Мария, как я рад тебя видеть. Витиал Инферно, вижу, ты тоже скучала по мне. Ничего, теперь мы будем много времени проводить вместе.